«Таких детей порождает рабство», — сказала мисс Офелия. «Да, я это знаю, но они существуют, и с ними надо что-то делать». «Хорошо, я постараюсь выполнить свой долг и не пожалею на это сил». Мисс Офелия взялась за Топси всерьез. Назначила определенные часы для занятий с ней и, прежде всего, стала обучать ее чтению и шитью. Первое далось Топси без всякого труда. Она выучила буквы мгновенно, точно по волшебству, и вскоре могла читать легкие книжки. Но с рукоделием дело обстояло хуже. Проворная, как кошка, вертлявая, как обезьянка, девочка не могла примириться с этим занятием. Она ломала иголки, швыряла их из-под тишка за окно, втыкала в щели. Она путала, рвала, пачкала нитки, незаметным броском закидывала катушку куда-нибудь с глаз долой. Движения у нее были быстрые, как у фокусника, физиономия совершенно невозмутимая. И хотя мисс Офелия прекрасно понимала, что подобные несчастья не могут сыпаться одно за другим, поймать свою воспитанницу на месте преступления ей не удавалось. Вскоре Топси стала заметной фигурой в доме. Ее талант ко всякого рода шутовству, передразниванию, кривлянию был неистощим. Она плясала, кувыркалась, пела, насвистывала, прекрасно подражала любому звуку. Все дети, в том числе и Ева, которую завораживал этот бесенок, как сверкающая чешуйками змея завораживает голубку, бегали за Топси по пятам, когда она была свободна от занятий, и взирали на ее проделки, открыв рот от изумления и восторга. Мисс Офелии не нравилось, что Ева проводит столько времени в обществе Топси, и она не раз просила Сен-Клера положить этому конец. «Вздор», — говорил Сен-Клер, — «не беспокойтесь за Еву, дружба с Топси принесет ей только пользу». «Но Топси такая испорченная! Неужели вы не боитесь, что Ева наберется от нее дурного?» Топси может испортить кого угодно, только не Еву. Дурное скатывается с Евы, как роса с капустного листа. Вы в этом уверены? Я бы не позволила своим детям играть с Топси. Ничего, пусть играет, — успокаивал ее Сен-Клер. Ева давно могла бы испортиться, а ведь пока этого незаметно. Первое время слуги рангом повыше посматривали на Топси весьма пренебрежительно, но им пришлось переменить свое отношение к ней. Мало-помалу обнаружилось, что с теми, кто обижал ее, неминуемо приключались разные беды. То исчезнут серьги или другая любимая безделушка, то вдруг какое-нибудь платье окажется в таком виде, что его больше и надеть нельзя, то кто-нибудь нежданно-негаданно споткнется о ведро с кипятком или попадет во всем параде под струю помоев, выплеснутых откуда-то сверху. Расследования всех этих несчастных случаев оканчивались ничем. Виновник не находился. Топси каждый раз вызывали на домашнее судилище, но она выдерживала допрос с непоколебимой серьезностью и разыгрывала полную невинность. Все знали, чьих рук эти дела, а прямых улик не было, и чувство справедливости не позволяло мисс Офелии наказывать Топси. Проказы эти приурочивались так, что виновница их всегда выходила сухой из воды. Например, расплата с горничными Розой и Джейн происходила в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто, и не могли рассчитывать на сочувствие с ее стороны. Короче говоря, Топси сумела внушить всем в доме, что с ней лучше не связываться, и в конце концов ее оставили в покое. Работа так и горела у девочки в руках, и все, чему ее учили, она схватывала с поразительной быстротой. После нескольких уроков Топси так наловчилась убирать комнату мисс Офелии, что даже эта требовательная леди не находила, к чему бы придраться. При желании, которое, кстати сказать, появлялось у Топси нечасто, она, как никто другой, могла застелить кровать покрывалом, взбить подушки, смести пыль с мебели, прибрать комнату. Но если мисс Офелия, понаблюдав за своей воспитанницей дня 3-4, наивно предполагала, что уборка стала, наконец, для Топси привычным делом и оставляла ее без присмотра, в комнате начиналось нечто невообразимое. Вместо того, чтобы стелить постель, Топси зарывалась своей курчавой головой в подушки, предварительно сняв с них наволочки, вылезала вся в пуху и в перьях, взбиралась на столбики кровати и свешивалась оттуда вверх тормашками, размахивала простынями, наряжала Валик в ночную сорочку своей хозяйки и разыгрывала с ним всевозможные представления, строя себе в зеркале рожи, напевая и насвистывая, короче говоря, поднимала Содом, по выражению мисс Офелии.